Глава 4. Оленей вечер. Стемнело стремительно и неотвратимо. Таня была встревожилась, но Иван включил мощные прожектора, и двор осветился ярким светом. «Так, я буду им колоть антигистаминные. Есть побочка, они будут сонные. Их хорошо бы тут подержать, пока не проснутся, иначе они запросто могут стать чьей-то добычей». Таня всегда весьма ответственно относилась к препаратам и реакции пациентов на них, подробно объясняя владельцам животных, кто и как может среагировать на лечение. Иван кивнул. «Да без проблем. Тем более, что с такими рогами их в тайгу и не выпустить». Он снова с интересом покосился на ветеринара. «Красиво, да?» «Красиво», — протянула Таня, глядя на сияющие рога, украшавшие уже большинство оленей. «Интересно, а у важенок они в принципе не растут?» Громкий смех был ей ответом. «Простите, я что-то не то спросила?» — удивилась Таня. «Нет, это я так. Понимаете, мы долго сомневались, как быть. Сами видите, они очень уж специфические». Иван указал на оленей. «Обычному человеку покажи, свихнуться может. Будет думать только о том, как бы хоть обломок раздобыть. А вы то про аллергию, то про важенок». Он покосился на Соколовского и пожал плечами. «Сдаюсь, ты был прав. Она и правда подходит целиком и полностью». «И ты еще сомневался?» — рассердился Соколовский. «Мы же договорились». «Договорились, но тут золото. От этого, бывает, крышу сносит только так». Он повернулся к Тане и, припомнив, что не ответил на ее вопрос, объяснил. «Эти олени не сбрасывают рога регулярно, как все остальные. Они могут с одной короной долго бегать. А когда надо, сбросить и быстро вырастить новую. Самцы этих оленей сами выбирают, когда и зачем, а главное, где сбрасывают. И что потом с рогами происходит. Есть у них такое умение. У обычных важенок рожки отваливаются сами по себе. А вы представляете, что было бы, если б в тайге постоянно находили золото в виде таких рожек?» «Ой, да, это обязательно привлекло бы старателей и много еще кого», — осознала Таня, массируя холку первому пациенту, заодно чисто машинально и погладила его. Олень покосился на ее руку, фыркнул. К Тане подошли, окружили плотным кольцом, оттеснив Ивана и Соколовского. «Чего это они?» — встревожился Филипп. «Погоди, сам не понял. Они с людьми-то особо не общаются», — тихо ответил Тявин Иван. Таня словно не заметила, что оказалась в кольце крупных и очень сильных, еще бы, поноси такую неподъемную ношу на голове, оленей. К ней потянулось сразу несколько мягких носов. Обнюхали выбившуюся из-под шапки прядь волос. Кто-то ткнулся в плечо, кто-то дохнул в лицо. «Так», — напрягся Соколовский, отчетливо помнящий, что олень — это весьма интересный с точки зрения рациона. «Не, это они знакомятся. Они, походу, поняли, что она к рогам безразлична. Нет в ней жажды этой, понимаешь? Вот и тянутся. Они что же нуждаются, хоть немного». Похоже, Соколовский и без дополнительных объяснений сообразил, что именно нужно оленям, поэтому успокоился. Да и так уже стало понятно, что действия стада не угрожающие. К Тане пропустили малышей. «Ой, бедные вы мои! И вам досталось! Погоди, не пляши, я глаза посмотрю! Да ты солнышко какое! Да ты меня лижешь! Хороший ты мой!» Крыла она облегченно выдохнула и чуть отошла в сторону. Ей стало совершенно очевидно, что подруге грозит только быть зализанной восторженными оленятами. «Ну надо же, как она им понравилась!» — хмыкал Тявин. «Даже против уколов не возражают». А потом повысил голос. «Так, уважаемые, те, кто уже уколот, в смысле уколен, в смысле, ну вы поняли. Короче, те, кого уже полечили, отходим от врача, не мешаемся, под руки не лезем». А потом обратился к Тане. «Вы же не сразу уедете, да?» «Вообще-то, хорошо бы завтра их еще раз осмотреть. Но как это сделать?» «Да без проблем», — Соколовский пожал плечами. «В 150 километрах отсюда по трассе есть поселок, а там небольшая гостиничка. Да, не особо крутая, разумеется, но вполне терпимая. Переночевать и перекусить, душ принять и вернуться обратно мы запросто сможем». «Прекрасно», — обрадовалась Таня. «Тогда я спокойна, а то тут понаблюдать за реакцией надо бы». «Уважаемые, вы все слышали? Врач к вам еще завтра приедет», — повысил голос Тявин, и олени, переглянувшись и что-то пофыркав на своем языке, стали неохотно отходить от Тани. А у него зазвонил смартфон. «Чего тебе?» Тявин, как видно, со змеем особо не церемонился. «О чем я кричал? О том, что завтра ветеринар еще приедет. Нет, переночуют в гостинице. Слушай, не начинай, а? Мы же договорились». Таня не вслушивалась в их разговоры. Была занята работой. К тому же после уколов надо было еще обработать глаза, уши и нос у важенок и оленят. Детеныши вообще обладают повышенным обаянием. А эти пыжики еще и демонстрировали его Тане изо всех сил. Так что с ними пришлось повозиться дольше всего. Расшалившаяся малышня не слушала укоряющего пофыркивания важенок и чуть успокоилась, только когда пришел взрослый, сияющий золотом рогов олень и строго пристукнул копытом. Таня очень устала. Помочь ей никто не мог. Оленей было немало, а работать на таком морозе она не привыкла. «Ничего, ничего. Надо доделать. А кому сейчас легко? Вон в сельской местности коллеги чего только не делают. И тоже частенько в полях. Так что, уважаемая, вперед и с песней». До песен дело не дошло. Но когда она закончила с последним пыжиком, то поняла, что наклониться-то она наклонилась, чтобы подобрать упавший шприц. А вот взять его, убрать в сумку-холодильник, где она прятала шприцы от мороза, и разогнуться — это уже как-то затруднительно. Перед глазами тут же заребили какие-то яркие вспышки, да так, что Таня изумленно заморгала. Прямо из-под снега возникали небольшие, но весьма весомые самородки — золото. Занимаясь оленями, Таня зашла за угол дома, так что появление прямо перед ее носом сверкающей золотой дорожки увидела только она. «А золотить может», — отчетливо вспомнилась Тане. Она подняла голову и увидела, что дорожка ведет прямиком к небольшому боковому крылечку, а на самом крыльце лежит горсть вполне себе крупных самородков. Таня с трудом разогнулась и едва удержалась, чтобы не потереть руками уставшие глаза. Тонкие перчатки, в которых она работала, от дыхания оленей покрыли синим, как и все вокруг. Каждая веточка была одета в ледяную шкурку. Красиво, аж засмотреться можно. Да, с перчаток Таня и не стряхивала, но помогала не очень, а тереть этим лицо было и вовсе опрометчиво. «Вот же зануда!» — подумала Татьяна, довольно раздраженно пожала плечами и шагнула обратно к уже засыпающему стаду, Соколовскому и Тявину. Крылана ушла в машину, чтобы погреться. Жестко разочарованный Хорш отлип от оконного стекла и стукнул кулаком по подоконнику. Он был уверен, что это сработает. В конце-то концов, одно дело короткие искорки золота, пробившиеся через краску, и золотые рога на живых оленях. Это для кого-то может быть слишком фантастично. А вот если у тебя под ногами маленькие, но такие желанные, увесистые и сияющие золотые кусочки... Да тут у любого человека крышу сорвет. Сначала осторожно поднять один самородок, почуять его вес, ощутить на себе его силу, потом потянуться за следующим, потом еще за одним, еще и еще. Поднятое золото торопливо распихивается по карманам, тянет к земле, а оторваться, остановиться уже невозможно. Вот же оно! Богатство, возможность не работать, а иметь все, что захочется. Все-все, что придет в голову, и даже больше. К крыльцу человек, плененный золотым блеском, подползает уже на коленях. Нет сил подняться. тяжесть не позволяет. А потом... Потом, захапав последние сокровища, оказывается перед открытой дверью, за которой в темноте призывно сияет слиток размером с его голову. И не срабатывает соображение о том, что такую ношу просто не унести, да и поднять-то вряд ли возможно. Не сработает никакая опаска или инстинкт самосохранения. Человек уже принадлежит Хоршу и будет работать на него, пока змею не надоест. Нет, нет, он не зверь какой-то. Жрать, конечно же, не станет. А вот голову заморочить, память отнять запросто. Ну, помнит человек, как в лес пришел за какой-то надобностью. А вот что дальше было, нет, не вспомнить. И как жил, и где жил, и почему деньги в кармане. А Хорш не злодей, за работу платит щедро. Но вот вспомнить человеку, как он жил, все равно не удастся. И психиатры не помогут, и гипноз не пробьется через змеиный морок. Ибо нечего брать то, что на чужом дворе рассыпано. Нечего верить блеску золота. Оно частенько приводит прямиком в беду гораздо большую, чем змеиные кольца. Хорш был уверен, что все получится и в этот раз. Ну да, поорет во дворе Соколовский, побьется в запертые накрепко двери. А что он может сделать, если девица уже у Хорша? Да ничего, ну позлится Тявин. Да и подумаешь, у змея уже будет помощница. На сколько-то лет хватит. А дальше и лис сменит гнев на милость, никуда не денется. Немного смущала вторая девица. Запах ее Хорш почуять не мог. Холодно, окно не открыть, но в поведении Тявина уловил, что дева-то необычная. Ну и ладно, не змеится точно, а остальное мне без разницы. Мне вот это нужна. Цшаня. Понимание того, что она ветеринар, прибавляло потенциальной служанке миллион плюсов. Хорш даже решил ей заплатить побольше. А что? Личный врач для змеиного тела — это же великолепно. А уж учитывая его недавние проблемы, тем более насущно необходимо. «Она взяла и ушла! Да что ж это такое?» — стенал Хорш. «Надо вернуть! Тем более, что она золото видела, а ну как расскажет!» Нет, он получил заверение от Соколовского о том, что его сотрудница абсолютно надежна. Более того, сам его заверил в том, что они придут и уйдут в том же составе. Но змеиное слово без клятвы — пустой звук, а клятва, произнесенная не лично, и вовсе не считается. «Мало ли, что я им прошипел в смартфон! Может, это и не я вовсе был!» — радовался Хорш, предвкушая приятный прибыток в хозяйстве. «И тут такой змейский облом!» «Не бывать этому!» — решил Хорш, глядя, как Таня осматривает оленей перед отъездом. «А, постойте-ка! Она же в гостиницу едет! Это мой шанс!» Таня устала так, что села в машину уже с полузакрытыми глазами. Соколовский нырнул за руль, выехал из ворот, которые за ними тут же закрыл Тявин, покосился в зеркало заднего вида на Татьяну и уточнил. «С вами все в порядке?» «А, вроде. Устала только. И самородки были». Таня уже вовсю зевала, скрывшись от начальства за спинкой переднего сиденья. «Самородки? Приманивал?» — разозлился Соколовский. «Ага». Таня побоялась челюсть вывихнуть зеванием и потерла щеки ледяными перчатками. Руки замерзли, пожалуй, больше всего. «Вот же мерзавец! Клялся же! Хотя со змеями всегда трудно!» — вздохнул Соколовский. «Стал бы я с ним связываться, если бы не кот!» Таня слышала это уже сквозь сон. Надышалась кристально чистым воздухом, физически сильно устала, замерзла, а потом попала в тепло машинного нутра, вот и разморила. Она даже не проснулась, когда Крылана заботливо стянула с нее перчатки и начала аккуратно растирать пальцы. «А завтра? Завтра-то он нас выпустит?» — — уточнила она у Соколовского. «Завтра будет труднее», — задумчиво вздохнул он. «Главное, что Татьяна на золото никак не реагирует». «Она серебро больше любит», — усмехнулась Крылана. «Как-то она мне это рассказывала, когда я ее спросила, почему она себе браслет из серебра купила, а не золотой или позолоченный. А что-то чужое, как богатство, она просто не воспринимает. Есть такие люди». «Знаю, что есть. Сам видел. Более того, с такой знаком», — улыбнулся Соколовский. «Она, правда, помладше, но тоже золотом не страдает ни разу». Машина стремительно удалялась от дома Хорша, в котором разыгрывалось целое представление. «Ты сдурел?» — Тивин подозрительно осмотрел змея. «Ты же не выходишь». «А что прикажешь делать? Ждать лета и к ней в Москву лететь? Так я до этого времени с ума сойду. Ты меня знаешь», — капризно причитал Хорш. «А кто еще в этом поможет?» «Ну, давай я». «Озверел ты, как я посмотрю!» Хорш сердито топнул ногой. «Да ты что, забыл, как в прошлый раз меня поцарапал?» «Ой, да что я там тебя поцарапал? Нежный какой! У тебя шкура пуленепробиваемая». «Это когда она растет, а сейчас она нежная. Короче, поехали. Подгонишь машину прямо к двери. Я оденусь потеплее и шагну прямо в салон». «Олени, иди ты лесом. Мне всю ночь их красить по твоей милости. Да еще надо так, чтобы краска не попадала на шкуру», — озлился лис. «Я уж не говорю о том, что если ты опять начнешь устраивать свои фокусы, то она повторно просто не приедет, и все». Хорш призадумался. Аргументы были весомые. «Ладно, только давай-ка ты сейчас их не трогай. Они же после обработки и спят. А приедет она завтра. Ты ее попросишь оленей осмотреть и спросишь, можно ли их красить. Стадо-то долго у меня во дворе не выстоит». «Потерпишь. И они тоже, кстати, потерпят. Сам же видел, как они с ней общались. В окнах мельтешил только так». «Я не мельтешил, я наблюдал, имею право». «Имеешь, имеешь». «Хорошо, позвони Соколу, спроси, есть ли у него еще пара дней в запасе. Мало ли что». «Ты мне эти свои мало ли что брось. Знаю я твои змейские ухватки. Небось, уже задумал вето припахать на себя пахать». Лис от раздражения даже каламбурить начал. Правда, весьма нескладно. Ну что с него взять? «Да что ты! Стал бы я с соколом связываться! А там ведь еще и кот!» — заюлил Хорш. «Ну смотри у меня!» Тивин и не подумал звонить Соколовскому. Дурак он, что ли? Нет, он позвонил в гостиничку и уточнил, насколько новоприезжие сняли номера. «Ну, так и есть. На две ночи. Сегодня и завтра», — кивнул он обрадованному змею. «Видимо, у них договоренность с вертолетчиками такая». На следующее утро Таня проснулась на диво отдохнувшей. Позавтракали они с Крыланой в номере Тани. Соколовский ел у себя, параллельно разговаривая со своим агентом Василием, клятвенно обещая ему вернуться из поездки вовремя. «Я тебя хоть когда-то подводил?» «Нет». «Ну и сейчас приеду прямо к выступлению». «И что, что они по стенкам ходят?» «У меня когда назначено?» «Правильно, через пару дней». «Вот и нечего меня разыскивать». «Какое им дело, куда я делся?» «Дела у меня тут. Старых знакомых навещаю». Старые знакомые поджидали машину Соколовского в полном составе. Змей в доме, а остальные плечом к плечу во дворе. «Ой, как повеселели сразу!» — обрадовалась Таня, увидев оленей. «И выглядят гораздо лучше, прямо улыбаются. Доброе утро, Иван!» После приветствий Иван уточнил про краску, и Таня призадумалась. «Если честно, то не хотелось бы. Да, скорость регенерации тканей у них какая-то немыслимая, но...» А раньше со старой краской какая-то реакция была?» «Нет, ничего и никогда. Поэтому нам и в голову не пришло, что это из-за краски». «Ладно, я понимаю, что для них это жизненная необходимость». Таня прекрасно сознавала, что, несмотря на малочисленность людей в здешних краях, есть шанс нежелательной встречи с охотниками, геологами, нефтянниками или старателями, которая для оленей запросто перерастет в роковую. «Давайте так. Вы начинаете красить вот у этих трех. Они практически здоровы. А я пока обработаю остальных, но и за реакцией этих понаблюдаю».